Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здравствуйте, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Сегодня тема у нас «Манипуляция – это хорошо или плохо?» А почему такую тему, почему такая тема была выбрана? Потому что попадаются комментарии с такими репликами, что вы тут своими роликами манипулируете нами и ведете нас не пойми куда. Вот давай по этому поводу немножко и порассуждаем. А давай немножко порассуждаем. Это про какие ролики-то мы так вот прям озадачились, вернее, должны озадачиться, которые мы куда-то кого-то манипулируя ведем не туда? Ой, да их много. И про многомужество, и про многоженство, и про то, что если мы нифига делать не будем, то может так случиться, что радостные мечты о волшебнике на голубом вертолете, который прилетит и всем подарит эскимо, могут не сбыться. Вот за это нас и ругают. Угу. Хорошо, а ругают-то как? Вот что конкретно? Мы вообще ведем людей куда-то не туда, либо что-то еще пишут? Ну вот если то, что я запомнил, некоторые, послушав один ролик или даже часть ролика, они как-то уже, видать, так по-быстрому все внутри у них пазлы складываются, и они понимают, что мы ведем их в глиняно-горшечный век, где будем все в лаптях ходить с паранджами. Ну а дальше как повезет, либо там у одного мужика будет много женщин, либо, соответственно, если мужикам не повезет, то наоборот. Понятненько. Скажи, пожалуйста, вообще слово «манипуляция» что означает? Вот что оно именно означает, я прям в словарь не заглянул, к сожалению, аж это, как говорится, мне за это большой минус. Но то, как вот я смысл понимаю, то это управление своеобразное кем-то идет. Управление ручное? Скорее всего, да. Ну да. Как там по-английски руки-то? Ну ладно, хорошо. Давай поговорим вот о чем. Манипуляция. То есть некое направление куда-то в сторону ту, которая нужна тому, кто управляет. С одной стороны, в общем-то, как ты думаешь, разве мы не направляем людей туда, куда мы хотим? Разве мы не направляем людей в то светлое будущее, о котором мечтаем сами? Я не спорю, именно это мы и пытаемся делать. Так значит, чего? Значит, все правильно человек написал. Это манипуляция в чистом виде. Да, это манипуляция в чистом виде. А теперь давай подумаем о том, а эта манипуляция в чистом виде куда, в какое общество всех зовет, к какому светлому будущему всех призывает? Что это за светлое будущее? Может быть, с этого начнем? Потому что манипуляция манипуляции рознь. Можно манипулировать, например, всех, засовывая в вонючую, гнусную, паршивую дырку, а можно направлять в какое-то светлое будущее. Вот что это такое наше светлое будущее, либо это наша вот эта самая вонючая дырка? К чему ты конкретно призываешь людей? Ты верно подметил, что все-таки самое главное – это целеполагание того или тех, кто проводит манипуляцию. И если это целеполагание направлено на то, чтобы каждому из нас помочь проявиться наилучшим образом в этом мире и наилучшим образом помочь этому миру, то такая манипуляция, я могу ее назвать созидательной. И есть манипуляция, которая направлена на то, чтобы тот, кто ее проводит, как бы произведя вот эту манипуляцию, в его сферу воздействия попало много более примитивных, как он считает, особей, с которых можно как бы по чуть-чуть, а у кого не по чуть-чуть, к себе в карман положить ту или иную энергию, тот или иной потенциал. Если брать примитивно к тому, куда я пытаюсь вести людей и куда я иду сам, это к выполнению тех заветов, которые нам оставили наши великомудрые предки. Они такие: живите роем, в ладу с природой, свято чтя великомудрых предков. Но вот эти заветы, они отнюдь не предполагают того, что нам нужно вернуться в глиняно-горшечный век, а этот век, между прочим, был не пиком, ну то есть не самой лучшей частью, которую проходил наш народ, а непосредственно этот глиняно-горшечный век был в самое темное время. И, соответственно, не стоит падать туда, куда ниже чего уже падать некуда. Нужно взять из нашего прошлого лучшее, а именно то, как мы ладили с природой, и взять современные технологии, которые даны нам сейчас. Благодаря использованию опыта прошлого и современных технологий, объединяя их, помочь людям на местах сделать себе достаток. После того, как мы сделаем на местах каждый себе достаток, и при этом достатки еще высвободим свободное время, это свободное время люди могут направить на саморазвитие себя, своей семьи, ближайшего общества и взаимодействие с другими такими же созидательными обществами. И взаимодействие вот таких общин между собой и простроит уже тот светлый мир по созидательным принципам, о которых я озвучил перед этим. Ну вот туда я людей и агитирую, туда стремлюсь сам, и туда, как говорится, надеюсь, мы вместе и придем. Как-то так. Хорошее мировоззрение, хорошее представление. На самом деле, в общем-то, если мы в таком мире окажемся, будет хорошо. Но окажемся или нет, зависит от всех нас. Я же думаю вот о чем. Часто мне приходится, разговаривая с людьми, отвечать на вопросы, а как определить, какой уровень взросления у меня сейчас, взрослости, какой уровень? Ну, я отвечаю так. Тот, который ведущий человек, ведун, получает информацию непосредственно из этого мира. Он ее сказывает, эту информацию, в том виде, которым необходимо сказать тому, кто готов ее принимать. Человек, который умный, разумный, он принимает эту информацию и переводит ее, скажем так, в такой формат, который позволял бы людям ее применить уже в этой жизни и в каком-то практической плоскости. Тот, который чуток послабее уровнем взросления, он берет за основу это все и переводит это уже в писанное деяние. Какие-то уставы пишет, какие-то пишет, может быть, договоренности и так далее. И тот, который совсем-совсем ничего не понимает, который только-только вот вылупился из яйца, который совсем маленький ребеночек, он берет это за основу как бытие свое. Он живет тем, что кто-то написал, сказал или поведал. И для него это становится догмой, догмой его бытия. Когда мы понимаем это все, то мы можем увидеть, какой уровень нашей зрелости сейчас и к чему мы стремимся. Если мы просто повторяем чьи-то слова, а вот там в такой-то книжке написано, что надо делать вот так, и даже если это не подходит сейчас к нашему миру, к нашему бытию, к нашим условиям бытия, но мы продолжаем это делать, то в этом случае мы маленькие дети. Если мы говорим, что вот наш авторитет самый авторитетный из всех авторитетов, и это безоговорочно, это тоже маленький ребенок. Если мы продолжаем доказывать всем, что вот такая форма бытия истинна и больше ничего, мы тоже маленькие дети. Если мы начинаем осмысленно относиться ко всему, что прочли, услышали, то есть надежда, что мы все-таки уже не дети, а какие-нибудь там взрослые люди, которые начинают размышлять о том, а как все устроено, правильно, неправильно, что нам делать, и есть ли, может быть, какие-то погрешности с точки зрения изменения условий жизни. Вот в те века было так, в эти века вот так, и поэтому что-то меняется, надо что-то корректировать. Если уж совсем мы взрослые люди, ну тогда мы не просто это корректируем, а применяем то, что необходимо, и создаем что-то новое, исходя из того, что получили. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому каждый может себя, ну так сказать, экспериментальным путем проверить, в какой стадии своего взросления мы находимся, каждый из нас, исходя из всего того, что было сказано. И уже понимая это все, мы можем, ну, наверное, делать какие-то выводы и какие-то дела. Иначе мы все время будем сваливаться в какие-то умствования. Мы будем друг другу что-то доказывать, а жизнь меняться-то не будет. Вот это первое, на что бы я хотел внимание обратить всех наших радиослушателей и зрителей. Без этого дальше двигаться невозможно. Еще какой момент в конце, я тоже добавлю от себя. Неважно, мы верим в это или нет, в том, что нами в любом случае будут манипулировать. Только в случае, когда нами манипулируют созидатели или божественное, то эта манипуляция направлена на то, чтобы мы могли проявить свои наилучшие качества. И вот если применить к жизни человеческой, то такую манипуляцию с ребенком проводят его родители. То есть они дают ребенку лучшее, чтобы ребенок превзошел их и стал лучше их. То есть они поднимают ребенка над собой. То есть свети нам, как бы возьми лучшее и иди в мир, проявляй лучшее, становись еще лучше. А манипуляция паразитов, у них принцип разделяй и властвуй. То есть кто залез на верхушку пищевой цепочки, очень не хочет, чтобы его оттуда кто-то сместил. Поэтому всем нижестоящим он, во-первых, объясняет, что теперь он в доме хозяин, либо же вообще не объясняет, делает так, чтобы нижестоящие не поняли, что ими манипулируют. И какую манипуляцию вы выберете, какую будете использовать, или, как говорится, можете ее применять, можете не применять, но либо мы управляем нашей жизнью, понимая, кто мы есть, откуда мы пришли и куда мы идем, либо нами управляют, и мы это даже не замечаем. Ну а дальше уже, как говорится, решайте сами, какой вариант жизни вас больше устраивает. На сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь такие острые темы. На самом деле, еще раз, мы должны понять, манипуляция рознь. Мы сами манипулируем, нами манипулируют, манипулируем своими детьми, манипулирует кто-то нашим обществом. Вопрос, для чего это руководство? Кто его делает, с какими целями? Если мы это понимаем, то тогда все становится на свои места. И тогда мы способны либо противостоять этой манипуляции, создавать свои условия жизни, либо наоборот поддерживать эту манипуляцию. То есть руководство, направление. Вот кто мы, для чего мы, необходимо понять. И в заключение, как всегда, показываю какой-то предмет, вот какого-то цвета определенного. Посмотрите внимательно. Если вы досмотрели этот ролик до конца и хотите что-то написать, пожалуйста, напишите, что Алексей Орлов держал в руках, какого цвета. И тогда будет понятно, что вы не просто так пишете о чем-либо, а осознанно, исходя из того, что вы слышали в этом ролике. Напоминаю, что вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.